Глава 16. Вершина большого купола. Капитан Билл испугался, но не показал это Зогу. Трот была так уверена в защите феи-русалок, что не позволила себе испугаться. Акварина и Клия были спокойны, словно ничего не случилось. «Прошу простить этот небольшой перерыв», — сказал Зог. «Я хорошо знал, что мраморный блок не повредит вам. Но игра на время закончена. Вы можете вернуться в свои комнаты, а когда я снова приглашу к себе, то найду способ получше позабавить вас». Ни слова не ответив на эту угрозу, они повернулись и вслед за Сака вышли из зала. Мальчик отвел в их помещение. «Зог допускает большую ошибку», — со смехом сказал Сака. «У него нет времени на месть, но великий волшебник этого не знает». «А что он собирается делать?» — спросила Трот. «Он не сообщает нам все свои тайны, но я думаю, что он хочет убить вас», — ответил Сака. «Зачем придумывать такие заговоры, когда он может провести время в смехе и веселье?» «Зог злой, очень злой!» — воскликнула Трот. «Но в нем есть и кое-что хорошее», — весело ответил Сака. «В мире нет такого зла, в котором не было бы ничего хорошего». «Я в этом не уверен», — сказал капитан Билл. «Что хорошего в Зоге?» «Он спас всех своих рабов от утопления, и он добр к ним», — сказал Сака. «Это доброта эгоизма», — сказала Акварина. «Скажи мне, мой мальчик, охраняется ли отверстие в большом куполе?» «Да, поистине», — был ответ. «Этим путем сбежать нельзя, потому что принц морских дьяволов самый большой и свирепый во всей своей расе. Днем и ночью лежит над этим отверстием, и никто не может пройти через сеть его сплетенных рук». «Нет ли прохода, который не охранялся бы?» — спросила царица. «Нет, ваше величество. Зог старается защитить себя, потому что боится нападения врага. Не знаю, какой враг приводит в такой ужас великого волшебника, но Зог всегда боится и не оставляет без охраны ни один вход. К тому же, как вы знаете, это зачарованный замок, и никто в океане не может его увидеть, если Зог не захочет. Так что врагу нелегко найти его». «Мы хотим бежать», — сказала Клия. «Ты поможешь нам, Сака?» «Всем, чем смогу», — ответил мальчик. «Если у нас получится, мы возьмем тебя с собой», — продолжала принцесса. Но Сака покачал головой и рассмеялся. «Я бы хотел, чтобы вы избежали мести Зога», — сказал он, «потому что месть — это нехорошо, а вы слишком красивые и добрые, чтобы быть уничтоженными. Но я здесь счастлив и не хочу уходить. У меня нет ни дома, ни друзей, кроме других рабов». Он ушел, и когда они остались одни, Акварина сказала. «Сегодня мы спаслись от нападения Зога, но я уверена, что он планирует более мощные способы уничтожения нас. Он показал, что знает хитрое волшебство, и, возможно, я не смогу противостоять ему. Так что хорошо бы нам сбежать сегодня ночью, если возможно». «Ты сможешь сразиться и победить большого дьявола наверху в куполе?» — спросила Трот. Царица задумалась и не сразу ответила на вопрос, но капитан Билл беспокойно сказал. «Терпеть не могу морских дьяволов, и, надеюсь, нам не придется с ними столкнуться. Трот, мы с тобой в нехорошем положении. И если я доживу, чтобы рассказать эту историю...» «А почему ты не доживешь, капитан?» — спросила девочка. «До сих пор мы были в безопасности. Разве ты не доверяешь нашему доброму другу царице?» «Кажется, здесь она в себе не уверена», — ответил моряк. «Русалки хорошие и дружелюбные, но этот старый колдун Зог очень плохой, и он убьет нас, если сможет». «Он не сможет!» — смело сказала Трот. «Надеюсь, ты права, дорогая. Я бы не поставил на Зога, но в то же время ставить на нас рискованно. Мне кажется, тут победит тот, кому повезет». «Не волнуйся, друг», — сказала царица. «У меня есть план спасения. Давайте терпеливо ждать ночи». Они долго ждали в розовой комнате, разговаривая, но яркий свет, заливавший обе комнаты и купол снаружи, нисколько не слабел. Через несколько часов прозвучал гонг, и снова появился Том Атта, а за ним четверо рабов несли на серебряных подносах золотые блюда. Дружелюбный повар приготовил отличный ужин, и все с радостью поняли, Что бы ни замыслил с ними сделать Зок, уморить их голодом он не собирается. Возможно, он понимал, что волшебная сила Акварины способна накормить ее спутников, но какова бы ни была его цель, враг отвел им роскошные помещения и предложил обильную еду. «Разве ночь не скоро?» — спросила царица Тома Атта, когда тот расстелил на столе скатерть из плетеных водорослей и приказал своим людям ставить на нее блюда. «Ночь!» — воскликнул он, словно удивившись. «Здесь не бывает ночи!» «Разве никогда не становится темно?» — спросила Трот. «Никогда! Мы ничего не знаем о дне и ночи, о том, как идет время. Свет всегда такой, какой вы видите сейчас, и мы спим, когда устаем, и встаем, когда отдохнем». «Что дает этот свет?» — спросила принцесса Клия. «Волшебство, ваше величество!» — серьезно ответил повар. «Это одно из тех любопытных вещей, на которые способен Зок. Но вы должны помнить, что замок стоит в большой пещере, так что свет видят только те, кто здесь живет». «Но зачем Зогу свет все время?» — спросила царица. «Наверное, потому что он сам никогда не спит», — ответил Том Атта. «Говорят, хозяин не спит сотни лет с того времени, как Анка, морской змей, победил его и заключил здесь». Больше вопросов ему не задавали и начали в молчании есть. Вскоре пришел в гости к брату капитан Джо и сел за стол вместе с пленниками. Он оказался веселым собеседником, и когда они с капитаном Биллом стали рассказывать о своем детстве, рассказы были такие забавные, что все смеялись и на время забыли о своих бедах. Однако, когда ужин кончился, капитан Джо вернулся к своей работе по пришиванию пуговиц, а слуги унесли блюда. Пленники вспомнили о своих тревогах и о том, какая судьба их ждет. «Я разочарована», — сказала царица, — «тем, что здесь не бывает ночи, и Зок никогда не спит. Это затрудняет наше бегство. Но мы должны сделать попытку, и так как мы устали и нас ждет тяжелая борьба, нам стоит поспать и отдохнуть». Все с этим согласились, потому что день был долгим и полным событий. Капитан Билл поцеловал Трот и ушел в пионовую комнату, лег на покрытую губкой кушетку и сразу уснул. Русалки и Трот последовали его примеру, и, думаю, никто из них особенно не тревожился, потому что все мирно погрузились в сон и забыли об угрожающих им опасностях.